ухмыльнулся и сунул деньги обратно, а официантке широким жестом протянул две десятки. «На, Тундра, гуляй!» «Еще трояк», — сказала официантка. «Шесть коктейлей было». Он поглядел ей в глаза. Она смотрела на него спокойно, даже с каким-то наглым вызовом. На вид ей было 22, ну, 23. Но глаза взрослые, беззастенчивые. Гурьяном, не споря, отдал ей еще 3 рубля. И предложил всем. «Братцы, споем!» И, не ожидая никого, запел. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко. Эх, салаги, я такую женщину бросил, товарищ, мы едем далеко». Компания отстраненно молчала, официантка принесла шампанское. Через час компания вывалилась из кафе. «Гудбай, старик! Слушай, отец, займи трешник на тачку. Танька, мать, ты куда? Опять Динамо? Постой! Пока, мужик, чао!» И Гурьянов остался один. Холодный ночной проспект с холодными неоновыми огнями. Шелуха отклеивающихся афиш, застывшие манекены в витринах, высотные дома и одинокий Гурьянов. Из кафе вышла официантка Зина в шубке, в модных сапожках, посмотрела на Гурьянова, усмехнулась. «Ну, все вытрясли?» Он промолчал. «Ночевать-то хоть где есть?» «А тебе что, ничего, спрашиваю. На вокзал пойдешь?» Она опять усмехнулась. «Ну, пока». И пошла, цокая сапожками по бетонным плитам тротуара. «Эй!» — я кликнул Гурьянов. Щелкнул английский дверной замок, дверь Зининой квартиры захлопнулась за Гурьяновым. Зина включила свет. «Сюда!» — она провела его по коридору в крохотную комнату пенал с одним окном и тахтой у стены. Еще стоял здесь старый, отключенный от сети холодильник «Газаппарат-2». И вместо столика и тумбочки — станок одножной швейной машины. А больше в комнате ничего не было. Пусто. Телефон в коридоре, белье в холодильнике — сказала Зина. «В месяц 40 рублей, деньги сразу». Она требовательно протянула руку. Гурьянов достал деньги, отдал. Зина деловито пересчитала, спрятала, предупредила. «Ко мне в комнату хода нет. И вообще, без этого, что без дури, усек?» «Усек». Он хмуро отошел к окну, поглядел на город. Город лежал внизу, в ночи, горбился крышами. «Да ты не бойся», — уже чуть мягче сказала за спиной Зина. «Я сначала тоже так, а потом тут жить можно, устроиться только надо». «Устроюсь», — произнес Гурьянов, глядя за окно и словно примериваясь к этому новому своему месту жительства. Зина ушла в свою комнату, и ключ в ее двери сухо повернулся на 2 оборота. Он слышал. Но ему это было все равно. Он стоял у окна, смотрел. Где-то вдали проклацал по стыкам рельс грузовой трамвай. Потом по ночной улице прошли, закуривая на ходу, рабочие с маленькими чемоданчиками в руках. В стороне вздохнул и ухнул кузнечный пресс. Над станцией метрополитена чинили мигающую красную букву «М». Москва исподволь. С ночи еще начинала новый трудовой день. И в одном из окон стоял ее новый житель Дмитрий Гурьянов. В полушубке, шапке. Он только прибыл.